Александр Бессонов. Добрее. Так надо. Эта история случилась с моим школьным приятелем Алексеем. Она произошла, когда еще порядка не было на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Алексей спокойно ждал пересадку в зале ожидания. Ожидать было недолго, 18 часов. Он развлекал себя как мог, собирался второй раз перечитывать шедевр литературной мысли из серии «Я вор в законе» и вдруг увидел, как цыгане разводят такого же мужичка-путешественника. Алексей подошел поближе к этой компании и услышал обрывки фраз. «На тебе смертельная порча, нужно срочно снимать, все умрут, нужны деньги или золото». Было видно, что бедный мужик под гипнозом, самая говорливая цыганка водила ему по лицу пером и что-то бубнила. Остальные 5-6 создавали фон. Мужик полез за кошельком. Алексей представил себя без денег в другом городе и ринулся защищать невменяемого. «Товарищи цыгане, гражданин со мной, нам пора идти». Он взял несчастного мужичка под гипнозом за локоть и повел в сторону. Тут же он ощутил, что его тащат за шкирку. Он обернулся, позади него стоял большой цыганский детина с золотыми зубами. Он прошипел сквозь зубы. «Иди куда шел, порежу». Быть зарезанным в другом городе Алексею не хотелось, и он отошел. Тем временем мужчина отдавал цыганам золотое обручальное кольцо и часы. В Алексее закипело чувство справедливости. Он нащупал в кармане куртки мел, который остался у него после рисования на асфальте с племянницей. Решительно подошел к толпе, сел в ногах у мужика, как в гоголевском Вии, очертил круг, внутри которого оказался сам и мужик. Поднял руки вверх и как сумасшедший начал орать. «Анан, эт хелен, эдро хи амен, фенас ногосрим, ласта бех ламен». Дело в том, что Алексей очень любил «Властелина колец» Толкиена. Это заклинание Гэндальфа он зачем-то выучил наизусть. Оно означало «Эльфийские ворота, откройтесь для нас сейчас». «Дверь народа гномов, внемли моему слову». Алексей кланялся и выкрикивал заклинания снова и снова. Его слову внимали не только гномы, но и цыгане. Нервничая, они начали креститься и уходить по одному. Алексей увидел того самого цыганского детину с золотыми зубами. Он зло смотрел на Алексея и что-то сурово бормотал. Алексей вспомнил свою любимую сцену – сражение Гэндальфа с Балрогом, демоническим существом, и, глядя в лицо врагу, проорал на весь вокзал. «Я служитель тайного огня, хранитель пламени Анора! Темный огонь тебе не поможет, пламя Удуна! Возвращайся во тьму, ты не пройдешь!» Лицо цыгана побелело, он упал на колени, потом стал доставать из карманов золотые украшения и складывать в круг из мела. Алексей не мог остановиться и в выступлении орал. «Возвращайся во тьму, ты не пройдешь!» Бедный цыган запричитал. «У меня больше ничего нет, есть зубы, но мне нужно какое-то время». Алексей не останавливался. «Я служитель тайного огня!» Цыган плакал. «У меня семья, мне страшно. Милиция, помогите! Убивают!» Потом быстро поднялся и убежал. В конце концов, у входа в вокзал остались двое. Алексей встал, отряхнул штаны и сказал мужику. «Вот, забирай, тут твое». «Ну, будь здоров, больше не впутывайся». Мужик глядел на него ошалелыми глазами. «Сколько я вам должен за обряд снятия порчи?» «Когда мои дети спрашивают меня, пап, ну вот зачем читать? Скучно. Можно телек с ютубом посмотреть». Я всегда вспоминаю Алексея и того цыгана с золотыми зубами. Улыбаюсь и отвечаю словами Фелиции Жанлис. «Те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор». Донат. «Пап, у меня к тебе важный разговор. Давай потом, я на сериал залип. Очень интересно, прямо не оторваться. И капец, как страшно. Посмотри со мной, а?» Отец семейства одной рукой вцепился в пульт от телевизора, а второй натягивал одеяло до самых глаз. «Ты лежишь весь скрюченный и почти не дышишь», — заметила его 10-летняя дочь. «Наверное, не очень ты и хочешь это смотреть». «Еще как хочу», — сказал папа и украдкой перекрестился. Сериал был мистический. «Я знаю, ты будешь против, но все-таки задонать мне в компьютерной игре 100 рублей». Когда дочери что-то было нужно, она говорила таким нежным голоском, что впечатлительные натуры легко могли прослезиться. «Конечно, против. Игру купить готов, а задонатить нет». «Ты донатишь себе на пиво, когда смотришь сериал», — сказала она уже решительнее. «Во-первых, не доначу, а просто пью. Во-вторых, сериал страшный. Ну, папочка. Отец вздохнул. Ты как разумный человек должна понимать, что разработчики игр специально делают развитие персонажа зависимым от денег. Но я хочу поменять скин. Надоело быть серой массой, заныла дочка. В яркой юбке, куртке и сапожках я буду выделяться. Ты сам говорил, что это хорошо. Я говорил про реальную одежду. Пожалуйста, я только за. Давай завтра сходим в магазин и купим тебе новые красивые вещи. В реале мне хватает. В игре надо прокачаться. Зачем тебе? Чтобы понравиться Джимми 154, чуть смущенно сказала она. Кто такой этот Джимми? Насторожился отец, оторвав глаза от экранного монстра. Мальчик из Ирана. Давай так, ты бросишь с карты своей, а я верну наличкой сотню. От тебя требуется только банковское обслуживание. Я даже могу заплатить комиссию, рублей 10. Откуда у тебя деньги? Сэкономила на обедах. Папа задумался и, помолчав минуту, нажал выкл на пульте. Знаешь, а пойдем-ка погуляем, погода хорошая. Если мне не изменяет память, сейчас весна. Кукольный домик. Шел невыносимо сильный ливень. По улице быстро шагали мужчина и женщина. У них не было зонта. Они скрючились, скукожились, как будто плохая осанка могла защитить от воды и порывов ветра. На первый взгляд эти двое казались парой, но внимательный наблюдатель заметил бы, как они резко отстраняются друг от друга, едва соприкасаясь плечами. Увидев небольшое здание с вывеской «Кукольный домик», мужчина и женщина, не сговариваясь, вошли. Напротив входа находилась маленькая сцена, рядом что-то вроде барной стойки. Было тихо и спокойно, приятно пахло свежей древесиной, дождем, мокрым клевером. Три стены из четырех были заняты полками, на которых сидели куклы. Совсем старые и новенькие, круглощекие пупсы и марионетки. В пышных платьицах, фраках и потешных разноцветных костюмчиках, целлулоидные и деревянные, веселые и грустные, отечественного производства и заморские. «Хотите чаю?» – неожиданно спросили из-за стойки. «Да, с удовольствием», – ответил мужчина и подошел ближе. На них пристально смотрел невысокий старичок с седой бородой. Черно-зеленый, с лимоном, на травах. Даже не знаю. Ну, елки-палки, какой нерешительный. Давайте травяной. А вам? Старичок перевел взгляд на промокшую женщину. Любой, без разницы. Тоже нерешительная. Как же вы живете вместе, такие нерешительные? А мы не живем больше. Давайте зеленый, ответила женщина, все еще немного дрожа от холода. Неплохая у вас коллекция. Любите кукол? Люблю и всю жизнь их собираю. А до этого мой отец собирал, и его отец. Традиция. Сколько с нас? Спросил мужчина. 300 000 рублей. За две чашки чая? Если посчитать по отдельности, то 150 000 рублей с вас и столько же с дамы, сказал старичок. По его лицу нельзя было понять, шутит он, издевается или немного повредился умом. Я серьезно, сказал мужчина и посмотрел строже. А почему вы все измеряете в деньгах? Можем, кстати, посчитать, сколько я вам задолжал за разговор. Старичок налил две чашки чаю. Я вас не понимаю. «Этот человек думает, что не все в жизни требует подсчета», пояснила женщина, подошла к стойке и осторожно взяла чашку. «Ух, горячая». «Пара нерешительных вспоминает былое», хитро щурясь сказал старичок. «Ну, раз на улице ливень, а народу больше нет, располагайтесь в моем театре поудобнее. Только сегодня и только для вас мой лучший спектакль». «А вы тут один?» спросила женщина. «Конечно нет. Нас 112». Вместе с вами получается 114. «Своих кукол считает», — сказал мужчина, обращаясь к спутнице. «Спасибо, мы сейчас допьем чай и покинем вас». «Я хочу остаться», — возразила женщина. «Да хоть поселись тут», — ответил мужчина, начиная нервничать. «Что, торопишься к жене под крылышко?» «Замолчи». «Она уже начала волноваться. А милые детки, наверное, потеряли папку и сейчас плачут. Ты закроешь рот или нет?» «А то что? А то я за себя не отвечаю». «За кого ты вообще отвечаешь? Может, за меня?» «Так я все время одна. Занимаю в твоей жизни 25-е место в последнем ряду. На сцене показывают спектакль про счастливую семью, а я как зритель в зале комментирую не в попад, кричу, ругаюсь. Тебе не хватает мужества вывести меня из своего погорелого театра, потому что ты трусишка, двуличный, бесхребетный хомяк». Она бросила чашку в его лицо. Он размахнулся и хотел ее ударить, но что-то помешало. От руки мужчины вверх тянулась тонкая, едва заметная леска. Он поднял глаза. Под потолком, паря в пустоте, подобно чеширскому коту, болтался старичок. Правда, теперь он будто подрос и продолжал увеличиваться, занимая все больше места. Левая рука старичка цепко держала пучок лесок, привязанных к ногам и рукам его гостей. Одно легкое движение, и они послушно дергались, качали головами и подпрыгивали. «Смотри-ка, драку затеяли, нерешительные», — сказал старичок и захихикал. 2050. То есть вы хотите сказать, это единственное правильное решение? К сожалению, да. За столько лет мы не смогли найти лекарства против ВИЧ. Сейчас практически любой половой контакт между мужчиной и женщиной приводит к заражению. На дворе 2050 год. А болезнь перешагнула эпидемический порог еще лет 20 назад. Но мы же остановим деторождаемость. Через 100 лет человечество вымрет. А кто будет воспитывать этих детей? Вирус настолько мутировал, что срок жизни после заражения максимум 3 месяца. А за 100 лет мы придумаем лекарства. Господа, будем голосовать, но помните, это наш единственный шанс, чтобы спасти человечество. Сергей, что тебе приготовить сегодня на ужин? Ну, ты же знаешь, что я ненавижу этот вопрос. Давай плов. В том-то и дело, что я слишком хорошо тебя знаю. Если не спросить, то вечером ты устроишь скандал. Плов так плов. Вот вроде ты железяка, но мудрая женщина. За мудрую спасибо, за железяку обидно. Ну, извини, извини, не могу привыкнуть к тебе. Как жену забрали 7 лет назад. Ты же знаешь, что это было единственно правильным решением тогда. Это страшное решение. За все годы в браке я ни разу даже не подумал пойти налево. Ты да, а супруга? Ты хочешь сказать, она мне изменяла? Я ничего не хочу сказать, но есть факты. Статистика. Человечество вымирало от инфекции, которая передавалась, и вообще ставишь под сомнение весь институт брака. Его уже давно нет, не заводись. Сергей, у тебя пульс участился. Робот, очень похожий на женщину, взял его за руку. А роботы что, не могут изменить? Зачем нам это? Ну, так-то да, ладно, я на работу. Хорошо, милый, вечером тебя будет ждать плов. Стук в дверь. Здравствуйте, я ваш сосед сверху. Сергей уже ушел на работу? Да. Здравствуйте, Владимир. Отлично, а я к вам, за солью. У меня еще вопрос есть. Слушаю вас. Вы же новая модель RX3518? Как у вас с сексуальной функцией дела обстоят? Купите и посмотрите. Хм, я еще кредит за свою дорогую RZ5432 не выплатил. Давайте так. Я вам новое зарядное устройство, очень мощное, а вы мне тест-драйв минут на 20. Хм, интересно. Виктор Михайлович. Давайте познакомимся. Меня зовут Виктор Михайлович. Мне 72 года. Так получилось, что давно живу один, детей нет. Но не будем об этом. Лучше расскажу про свои успехи. Моя пенсия 12 500 рублей. За квартиру я плачу около 4 тысяч. Следовательно, на жизнь остается 8 500 рублей. Жаловаться не собираюсь. Уныние я считаю очень вредно для здоровья. 8 500 – это 283 рубля в день. Целое состояние. Ничего, если я немного похвастаюсь. На моей кухне царит идеальная чистота. Знакомые советуют запатентовать способ и получить Нобелевскую премию. Но я не понимаю, за что. С детства ненавижу мыть посуду, а недавно выяснилось, что это занятие не только неприятное, но еще и затратное. Вода, губки, чистящее средство – все стоит денег. Решение пришло само. Перед обедом надеваю на тарелку полиэтиленовый пакет. После еды легким движением руки снимаю его, и посуда снова сияет. Мое любимое блюдо – луковое рагу. Сезон очень дешево. Вроде бы вегетарианцы живут дольше, проверим. Вот с книгами сложнее. До выхода на пенсию я работал научным сотрудником в Институте органической химии. Профессиональную литературу до сих пор люблю, но от старенького монитора глазам больно. А чтобы на бумаге, интересно, качественно и недорого – это фантастика. Кстати, о фантастике. Окрестные библиотеки я освоил, и новых поступлений, интересных мне, там давно нет. Но мир не без добрых людей. Приноровился читать в книжных магазинах. В некоторых даже диваны стоят. Да и продавцы лояльны к нерешительным покупателям, которые часами выбирают и выбрать не могут. С одеждой есть некоторые проблемы. С другой стороны, перед кем мне щеголять? В шкафу висит прекрасный костюм, еще с прошлого века. А штопать и ставить заплатки я научился виртуозно. Рубашки изнашиваются быстрее, зато секонд-хенд выручит всегда. Недавно вторая рука порадовала рубахой в клеточку, Возможно, ее носил настоящий ковбой. Летний отдых? Уже не хочется, да и не потяну. Разглядываю старые фотокарточки. Когда работал, начальство часто баловало путевками в санаторий. Белокуриха, Крым, Иссык-Куль, все объездил. А вообще нехорошо думать только о себе, эгоистично. По телевизору говорят, что мы развиваемся и идем вперед семимильными шагами. Надо только подождать немного, следующему поколению будет лучше. Раньше тоже обещали, но рано или поздно должно сбыться, правда ведь? Кухня. Закончился еще один день без него. Это было не хорошо и не плохо, просто факт. Все шло своим чередом. В зале тихо играл джаз, на кухне варилась солянка, источая соблазнительный запах. Официантки порхали между столиков, улыбаясь посетителям. Маше тоже полагалось улыбаться, но сегодня не получалось. Вроде бы обычная ссора, но любимый уже неделю пропускал свои смены. Их роман закрутился неожиданно. Маша не обращала внимания на паренька, работающего с холодными закусками, пока он сам не подошел познакомиться. С тех пор, заходя на кухню за порцией салата, она получала порцию шуток. «Салат «Цезарь» на пятый стол готов?» «Тут такое дело, Цезарь мертв». «Опять листья не завезли?» «Хуже, Юлия Цезаря коварно убили еще до нашей эры». «Руководство в курсе?» «Нет, только ты и читатели Википедии». На самом интересном месте в беседу обычно вмешивался шеф-повар, командующий «Голубки, за работу!». Ноги сами несли ее на кухню. Иногда шутки были нелепыми, но разве это важно? «Греческий на восьмой, пожалуйста». «Пароль?» «Птицы в гнезде». «Пароль неверный». «Молоко перепелки выпили перепелята». «Пароль неверный». «Сейчас оба на харчо отправитесь», — кричал шеф-повар. «Вы вошли в систему. Вот греческий». Потом он проводил ее домой после смены. «Маша, я личного водителя отпустил пораньше, он тоже человек, пусть отдохнет. Прогуляемся пешком?» «Ты самый благородный повар холодных закусок на свете. А какой у личного водителя транспорт? Велосипед?» «Угадала. Люблю с шиком прокатиться на багажнике по вечернему городу». «Хорошо, что не на раме. Все-таки велосипед престижный, марки «Урал». Заметь, без пробега по Японии». Кажется, они несли полный бред, но было так весело и легко, что перехватывало дыхание. Когда подошли к дому, он спросил с притворной застенчивостью. «Зайти не хочешь?» «Это моя реплика», — запротестовала Маша. «Конечно, я хочу зайти к себе домой». «Не боишься лифтера-маньяка?» «Очень боюсь. А кто это?» «О, это страшный человек. Он останавливает лифт с красивой девушкой внутри и спускается к ней в кабину сверху, через плафон». «И что делает потом?» «Чинит лифт». Они смеялись в голос, и ночь смеялась вместе с ними. А потом он ее поцеловал. «Ладно, я пойду», — сказал он шепотом. «Ладно, ты иди», — ответила она. «И спасибо». «За что?» «Мне давно не было так весело без всякой причины». Они встречались раз в неделю, чтобы выпить кофе и поболтать, совсем как в сериалах. Три лучшие подруги вместе со школы. И вдруг он меня пригласил в хороший ресторан. Я уже и ждать устала. Договорились, что встретимся у входа. Пришла красивая, в новых туфлях. Смотрю, подкатывает холеный такой мэн на машине с водителем. «А что за машина?» — спросила Оля. «Ты же в курсе, я в них плохо разбираюсь. Lexus 570, 2018 года, японская сборка». «Какая ты, Дашка, счастливая!» «Погоди с выводами. Он из машины вылез, несет мне цветы. Здравствуйте, очень приятно, погода хорошая, идемте за столик. Можно я водителя с машиной отпущу, а то вы ослепительно красивы, а на вино в этом ресторане не скупятся». Я от такого напора растерялась. «Да, говорю, конечно». «А сам-то он как, симпатичный?» спросила Маша. «Разве это важно? Не помню. Мужчина как мужчина. Поужинали, выпили. После десерта он вдруг засуетился. Все карманы обшарил, забормотал, что кошелек остался в офисе. Там и кредитки, и ключи от пентхауса. Быстро выдвинул альтернативное предложение. За ужин плачу я, и едем тоже ко мне. А завтра типа он деньги вернет и еще чем-нибудь хорошим компенсирует хлопоты. Например, колечком. Или сережками. Я сказала, что в дамскую комнату на минутку. А сама бочком-бочком и на всех парах из ресторана. Ноги стерла, пока бежала, туфли-то новые, чтоб их. Машина у него хорошая, может, правда кошелек потерял? Я навела справки у троих таксистов из Убера. Короче, в последнее время модно стало заказывать шикарные машины с водителем, причем клиенты мужчины, и едут они от метро до ресторана. Соображаете? Самое смешное, что водители эти дятлы просят задержаться на минутку, чтобы барышня как следует все рассмотрела. Вот козлы. «А вдруг он был хорошим человеком?» — внезапно сказала Маша. «Ну, началось. У тебя вечно все хорошие. Что это слово вообще означает?» «Что тебе с человеком хорошо?» «Ага, особенно если он резчик салатов. Машуля, ты самая красивая девочка в нашей компании, а встречаешься с нищебродом. Неправда, он нормально зарабатывает. Какая у него машина?» «Нет машины, только велосипед складной». Маше почему-то стало стыдно из-за него и за велосипед «Урал». «Какая у него цель? Чего хочет добиться в жизни?» Не унимались подруги. «Он считает, что человеку лучше развиваться по горизонтали, а не по вертикали». «Это как?» «Пробовать много разного. Ну вот он подрабатывает репетитором по математике, тренером по скалолазанию, поет в хоре, у нас поваром, раньше был прорабом, не хочет строить карьеру в одном месте». Даша покачала головой. «Таких в народе называют просто. Сказочный». «Хватит», — резко сказала Маша. «Ты мыслишь шаблонами. Как он семью будет содержать, ты подумала? На отпуск салатами заработает? А детей в школу повезет на велосипеде, да?» Маша попросила счет и ушла. Главный вывод, который Маша сделала после встречи с подругами, надо зарабатывать больше. Она принялась напропалую кокетничать с посетителями ресторана, и щедрые чаевые полились рекой. Нашлись и постоянные клиенты, которые приходили теперь не просто поесть, а пообщаться с красивой официанткой, оставить среди купюр бумажку с номером телефона. Он оказался свидетелем очередных переговоров. «Маша, что это было? Ты едва не целовалась каким-то зализанным ушлепком. В нашей паре хотя бы один должен нормально зарабатывать». Попробовала съязвить она. «Шутишь?» «Нисколько. Слушай, я вчера поговорила с отцом, он готов взять тебя в офис. Карьерный рост...» «Погоди. Ты говорила, отец давным-давно бросил тебя и маму. Вы не общались». «Заобщались. Случайно на улице встретила. Давай не будем упускать этот шанс, а? Начнешь зарабатывать нормально, плюс мои чаевые, и на майских поедем в Прагу. Несколько дней поживем как люди». Он сжал кулаки. «А сейчас мы живем как кто?» «Как очень бедные студенты. Ты снимаешь комнату и говоришь, что твой дом — это место, где есть зарядка для телефона и книжная полка». «Ясно. Пластмассовый мир победил. Надо плазму пошире, машину покруче, квартиру побольше. Я думал, нам просто хорошо вместе». Он снял фартук и вышел на улицу. Маша пожала плечами, подождала немного и вернулась в зал. «Клиенты ждут». Прошла неделя. От него не было ни слуху, ни духу. Машу качала от злого веселья. Ушел, ну и пожалуйста. К отчаянию и обратно. Она успела обругать себя, подруг, пластмассовый мир. С ним было хорошо. Что может быть важнее? В конце концов, сама заработает все деньги на свете. Лишь бы смеяться вместе, субботним утром есть в постели конфеты и смотреть документальное кино о размножении носорогов. Но он пропал, и телефон отвечал унылыми длинными гудками. Выходя утром из подъезда, она заметила краем глаза большую машину. Не успела обойти, как задняя дверь открылась, и родной голос сказал: «Залезай, Чешка, доедем до твоей Праги». От неожиданности она выпалила: «Я к незнакомым мужчинам в машину не сажусь. А я знакомый и даже не самый бедный. Не хочешь в Прагу? Ладно, довезу хотя бы до работы. Это ресторан моих родителей, точнее, сеть ресторанов. Не сяду, и парня своего позову». Он присвистнул: «Ух ты, целого парня? Он у меня репетитор, скалолаз и резчик салатов. Покромсает кого хочешь в два счета». «Странный какой». «Самый лучший», — Маша помолчала. «Прости меня, пожалуйста». Бахилы. Вот представьте, живет себе человек, у него семья, дети. Выходной день. Нужно сходить в магазин, затариться продуктами. Машину не стал брать, захотел прогуляться. Но купил много чего. Счастливый идет с двумя огромными пакетами в разных руках и вдруг как чихнет. И тут боль такая, что аж звезды днем увидел. Межпозвоночная грыжа. Человек еле-еле дополз до квартиры. Забыл уже, что есть очень хотел. Спину дергает, любое движение заканчивается электрическим разрядом в 220 вольт. Накормил семью, добытчик. Делать нечего, надо идти в больницу. Выходной опять же, напомним. Частный медицинский центр, все дела. По телефону приветливый женский голос администратора и обещание ждать тебя на ресепшн. В голову лезут всякие подростковые фантазии про медсестер и короткие белые халаты. Приезжает такси. Ты пытаешься сесть в это гребаное такси, почему-то именно оно проклятое, виновато в грыже. И нифига у тебя не выходит, психуешь, отправляешь такси в освояси, а сам тихонько шлепаешь до больницы маленькими шажочками. Зато воздухом подышишь, утешаешь себя. Через каких-то пару часов наслаждений пением птичек и походкой человека с проблемами мозжечка ты наконец-то доползаешь до больницы, где тебе непременно помогут. Ты аккуратно на четвереньках ползешь по ступенькам лестницы, кое-как распрямляешься возле входа. Подходишь к администратору, а тебе в лицо. Труд людей ценить надо, на входе бахилы наденьте. Ты ковыляешь обратно, по пути матеря и проклиная труд людей. Более того, в голове зреет план выносить мусор из дома именно сюда, прямо на пол медицинского центра. Возле двери стоит тумбочка с бахилами. И как назло, синие пакетики на резинке спрятались в самом нижнем ящике. Пытаешься взять бахилы, а в спину тебе будто бы стреляют в упор из дробовика. И наступает момент истины. Ты понимаешь, что пришел вылечиться в больницу, но больница лечит только тех, кто в бахилах, и, соответственно, шансов у тебя немного. Или можно забыть про проблему и жить с больной спиной. Найти в интернете изобретателя бахил и потихоньку всем его родственникам планомерно ломать спины и отправлять пешком в больницу. Или бороться до конца. Опять шлепаешь к администратору и говоришь, что не можешь надеть бахилы. Администратор смотрит на тебя так, словно ты не можешь надеть презерватив в самый нужный момент, и говорит: «У нас без бахил нельзя». Начинаешь уже злиться и говорить, чтобы пропустили. «Меня вылечат, а я вам потом надену эти бахилы. Не только по 4 на каждую ногу, но и по 2 на руку и на голову. С процентами». Ответ: «Не положено». Просишь помочь тебе, на что получаешь ответ: «Я занята». И наблюдаешь, как администратор смотрит в окно. В окне хлопьями валит снег. Скоро Новый год, в котором, несомненно, люди станут капельку добрее. Прослушка, Катя. «Катя, где новый материал?» «Владимир Иванович, посмотрите на сервере». «Сколько раз тебе повторять? Мы полицейские, отдел экономической безопасности, элита. Нужно с уважением относиться к своей профессии». «Так я с уважением. Кто назвал папку с прослушкой «Хоп, мусорок, не шей мне срок»?» «Из песни слов не выкинешь, Владимир Иванович. Ну я устала круглосуточно слушать бормотание этого зануды. Не клиента, а наказание», — жаловалась Катя, щелкая мышкой. «Вчера звонил любовнице из ванной и 2 часа рассказывал о полном цикле производства чугуна». «Тебе-то что за печаль?» «Переживаю за его жену, наверняка грязной спать легла». «Радуйся, взяли мы зануду на месте преступления. Спасибо твоей инфе от прошлого вторника». «Сжигал мерзавец бухгалтерские документы, которые весь отдел полгода ищет. Теперь присядет на 8 лет, не меньше. Ты молодец, Катюша». «Значит, не зря я голову забивала чугуном. Служу России и бурому герцогу». «Какому еще бурому герцогу?» «Медведеву?» Владимир Иванович хмыкнул в усы. «Ну хватит, вот новое дело. Папки, номер телефона и решение суда о прослушке. Клиента зовут Сергей Полысаев, подозревается в обнале, а доказухи нет. Только этого от меня и нужно, а как жениха хорошего сосватать, вы сразу в кусты». «Я чем не кандидат?» «Владимир Иванович, вам 62 года, поздновато для первого брака, это во-первых. Во-вторых, вы мой дядя». «Я хотя бы попытался. Ладно, иди занимайся Полысаевым». «Жизнь и невероятные приключения Полысаева, том 1», пробормотала Катя и скрылась за дверью. Она работала в отделе 11 лет. Каждое утро Катя приходила в маленький кабинетик, надевала наушники и погружалась в жизнь других людей. Поначалу было не по себе. Все-таки чужое грязное белье, скандалы, примирения, интимные подробности. Но потом прослушка помогла предотвратить заказное убийство, и вопрос морали был закрыт навсегда. Катя не пользовалась популярностью у парней ни в старших классах школы, ни в институте. Теперь и подавно. Дома ждали только кот по имени Фредди и книжные полки. Часть родительских запасов, журналы юности, «Новый мир», полное собрание сочинений Дюма, антологию советских поэтов, она унесла в районную библиотеку. А освободившееся место на полках заняли любовные романы. Любая другая девушка на ее месте давно бы затосковала. Но Кате ярких эмоций хватало на работе. Мысленно она участвовала в разговорах своих подопечных. Комментировала, негодовала, одобряла, выставляла оценки, как в фигурном катании, за технику и артистизм. «Как сам? На работе?» «С 12 пашу как вол, ни минуты свободной». «Вся страна работает с 9, а вол только к полудню глаза продрал», — хихикала Катя. «В офисе он, ага, наверное, стоит сейчас в трусишках на кухне, чешется и лезет пальцами в банку со шпротами». Шел 2-й месяц прослушки Полысаева. Таких фруктов Катя еще не встречала. «Привет, дорогой мой человек. Как-то по-пидорски ты меня приветствуешь, Полысаев. Когда увидимся?» «Странное дело, Виктор Михайлович. Гомосексуализм вы осуждаете, более того, подозреваете в нетрадиционной ориентации меня. Но встретиться все-таки хотите. Я бы сказал, горите желанием. Полысаев, не долби мне. Ну вот еще один привет от дядюшки Зиги. Иди в ж... Черт тебя возьми, Полысаев, во сколько?» Впервые Кате не хотелось комментировать. Она слушала злодея с упоением и все чаще улыбалась. Голос у него был приятный, а шутки грубые, на грани фола, однако очень смешные. «Господин Полысаев, вас мне порекомендовал Сергей Матвеевич. Вам удобно сейчас разговаривать? Видите ли, дорогой друг, в данный момент я мою пол в офисе». «Так вы уборщик? Позовите Полысаева». «Нет, что вы. В наш век генеральных директоров и собственников бизнеса никто не хочет быть уборщиком. Если только клининг-менеджером, и то недолго. Зря, между прочим, неплохая разгрузка для мозга». «Я вас не понимаю. Вот вы точно давно не разгружались. Ладно, я к вашим услугам». Через полгода работы Катя знала о Полысаеве почти все. Он окончил экономический факультет университета с красным дипломом, но аспирантуру бросил. Работал в банке, рано женился, стал отцом. Когда банк внезапно лопнул, жена ушла к другому, и счастливая пара упорхнула в Таиланд строить бизнес-империю по производству кваса. 5-летний мальчик остался с Полысаевым. С работой было туго. Чтобы как-то прокормить себя и сына, он занялся тем, что знал и умел – оптимизацией налоговых платежей, консалтингом. Если совсем просто, Полысаев был обнальщиком. Брал самый низкий в городе процент, не наглел, поэтому работы хватало. Денег на сына, наверное, тоже. «Пап, привет, ты где?» «Привет, мой милый, я в другом городе, это по работе». «Ясно, как-то скучно одному, няня сериал смотрит. Чтобы быть счастливым, тебе никто не нужен, кроме тебя самого, помнишь? Расскажи, как прошел день, назови 3 хороших события и 1 плохое». «Утром мы с тобой почитали книжку про Гулливера, потом облились холодной водой на улице. Еще ты сварил рисовую кашу с ванилью, очень вкусную, а плохое, Садик, большое печальное пятно». «Ясно. Давай составим план на завтра». «Пап, когда ты перестанешь работать?» «Скоро, сынок. Нужно скопить некоторую сумму. Положим ее в банк и будем жить на проценты. Нам с тобой много не надо, правда?» «Правда. Давай копи быстрее». «Даю». От таких разговоров у Кати предательски щипало в носу. Она понимала, что через пару недель Полысаева посадят. Материала накопилось на вполне приличный срок, в основном благодаря ей. На планерке Катя прятала глаза и говорила: «Владимир Иванович, мне бы еще пару месяцев». «Милая моя, прокуратура давит, пора брать». «Там не везде состав преступления, и сын у Полысаева малолетний». «У тебя что, подобие стокгольмского синдрома? Жалко стало преступника?» «Нет». «Смотри у меня, после обеда всю доказуху на стол, завтра будем брать». «А если это приказ?» Катя копировала аудиофайлы на флешку для начальства, когда раздались гудки. Полысаеву кто-то звонил. Она надела наушники и включила запись. «Господин Полысаев, вас беспокоит из треста номер 43. Мы отправили сегодня большой транш. У вас все хорошо?» «Конечно, завтра выдача». «Это радует. Мои коллеги просили напомнить, что если что-то пойдет не так, ваш сын...» «При чем тут он?» «В том-то и дело, что мальчик абсолютно ни при чем, господин Полысаев. Всего доброго». Катя похолодела. Эту организацию она знала, но лучше бы, конечно, не знать. Такие люди пойдут до конца. Завтра Полысаева ждет персональный ад. Счета заблокируют, имущество конфискуют, его посадят, а сына... «Катя, прослушка!» «Владимир Иванович, у нас ЧП, похоже, тут вирус!» По улице шли двое. Высокий долговязый мужчина и мальчик лет 5. «Пап, а кто сильнее, кит или слон?» «Смотря где, на море или на суше». «На море. Тогда слон, если наденет акваланг». Мальчик смеялся. На скамейке у автобусной остановки сидела девушка лет 30 в наушниках. Когда мальчик и мужчина проходили мимо, она встала и неловко улыбнулась им. Потом сунула наушники в карман, задержалась рядом, будто хотела что-то сказать, но передумала и побежала за отходящим автобусом. «Пап, а кто это?» «Не знаю, но мне кажется, просто очень хороший человек».